Глава 97. Твердый грунт. Давид Орриго нисколько не сомневался в успехе операции. За ним стояла мощь всей американской военной машины, включающей не только сегодняшнюю региональную группировку флота и самолетного парка. На него работали аналитики в парящих над штатами летающих командных пунктах и скользящие по орбитальным эллипсам спутники. Ему повезло оказаться на острие процесса. Это надо было ценить. Не каждому в жизни выпадает такое доверие. И уж точно не тем, кто остался маяться в Нью-Мексико на социальное пособие безработного. Да, задание относилось не к самым простым. Самые простые – это из породы «пришел, увидел, победил». Здесь было несколько другое. Врагов не подразумевалось уничтожить подчистую. С таким делом отряд справился бы легко, как и принято в американской армии. Вообще-то только из-за этого Давид Орриго и прочие вряд ли бы потребовались. Одна-две выпущенные с корабля ракеты вполне решили бы проблему. Здесь присутствовало что-то необычное, наверняка связанное с международным терроризмом. Не зря в отряде находились два человека, владеющие русским. Правда, по мнению Орриго, это могло быть случайностью. Будь Давид Орриго чуть более грамотен в плане теории, то, оперируя вероятностями, он бы быстро пришел к выводу о невозможности эдакой случайности. Однако Давиду Орриго повезло. Он умудрился получить свои лейтенантские нашивки без особо длительного сидения за партой. В последние десятилетия, когда Америка повесила на себя дополнительные функции, относящиеся к положению мирового гегемона, ее армии требовалось пополнение в 45 тысяч молодых офицеров. И так каждый год. Учитывая, что волна автоматизации и компьютеризации накрыла армию самой первой среди государственных институтов, это количество могло показаться чрезмерным. Но это не так. Все рассчитано. Ведь несмотря на то, что чудовищные орды периода тотальных войн канули в лету, процент офицеров по отношению к остальной массе войск возрос. Естественно, неотстроенный после теракта 2011 года Вестпоинт, ни офицерские школы родов войск, ни офицерские кандидатские школы, ни даже подготовка офицеров в гражданских вузах не могли дать такое пополнение. И потому довольно часто приходилось присваивать вторых лейтенантов относительно достойным и добросовестным военнослужащим сверхсрочникам. Давид Орриго значился обыкновенным американским воррент-офицером, когда на его плечи внезапно легли погоны командира. Правда, они не приподняли его в воздух, подобно ангельским крылышкам, ибо спикировавшие одновременно дополнительные обязанности несколько надавили сверху, но все же он почувствовал огромный прилив энергии. Да и оклад увеличился, а учитывая всяческие надбавки и привилегии, даже весьма. Давид Орриго ощутил прилив благодарности к вышестоящим инстанциям. Громадные колесики армейской механики вверху провернулись на нужный угол, вызвав соответствующий, тщательно отмеренный резонанс в его голове. Кто-то там, наверху, хорошо к нему относился. Это нужно было ценить, но связь работала в обе стороны. Теперь та, отлаженная механика вверху, могла включить в свои расчеты дополнительный заряд преданности. И потому сейчас Давид Орриго собирался выполнить свое задание на все 100%.